Майлз чувствовал себя очень странно. И вообще, взятка ли это? Получить награду за то, что он и так намеревался сделать или не сделать. Хотя, если подумать, не решат ли его соотечественники-бароярцы, что он заключил своего рода сделку? Истинная причина того, почему его задержали прошлой ночью ради ни к чему не обязывающей беседы наедине с императором, наконец-то забрезжила в его растерявшем остатке сна мозгу. «Не могут же они вообразить, что Джияджи в состоянии подкупить меня за 20-минутный разговор? Или могут?» «Вы будете меня сопровождать», — продолжил Джияджа, — «по левую руку. Пора идти». С помощью Ба, подобравших его мантии, он поднялся. В молчаливом отчаянии Майлз оглядел парящие шары. Его последний шанс. «Могу я поговорить с вами еще раз, Хаутрайн?» — обратился он ко всем ним, не зная, который из них был ему нужен. Джияджа обернулся через плечо и раскрыл длиннопалую ладонь в разрешающем жесте, хотя сам продолжил шествовать чинным шагом, на который его вынуждал костюм. Один шар последовал за ним, другие два задержались, а Бенин встал на стражу с той стороны открытой двери. Не совсем приватная ситуация. Что ж, правильно. В любом случае, Майлз мало что хотел бы произнести здесь вслух. Майлз неуверенно переводил взгляд с одной мерцающей бледным светом сферы на другую. Одна из них мигнула и растаяла. Там сидела Райан, почти такая же, какой он увидел ее в первый раз. Неподвижные белые покрывала, окутанные водопадом из сине-черных блестящих волос. От ее вида у него до сих пор захватывало дух. Она подплыла поближе, протянула изящную руку и дотронулась до его левой щеки. Они соприкоснулись в первый раз. Но если бы она спросила, болит, Майлз готов был поклясться, что укусил бы ее. Дурочкой Райан не была. «Я так много брала у вас», — тихо заговорила она, — «и ничего не давала». «Так поступает Хаут, разве нет?» — горько сказал Майлз. «Я не знаю, как иначе». Дилемма узника. Она извлекла из рукава темное блестящее кольцо, похожее на браслет. Маленький моточек шелковых волос, несколько раз свернутых в кольцо, таких длинных, что казалось, им нет конца. Она протянула их ему. «Вот, это все, что я смогла придумать». «Да потому что это все, что есть у вас истинно своего, миледи. Все остальное было бы даром вашего созвездия или звездных яслей, или Хаутов, или вашего императора. Вы обитаете в нише мира общины. Его богатство превосходит любые алчные мечтания, но вам самой не принадлежит ничего, даже ваши собственные хромосомы». Майлз взял у нее кольцо волос. Оно было прохладным и мягким на ощупь. «Что это означает для вас?» «Я правда не знаю», — призналась она. «Честная до конца. Умеет ли эта женщина вообще лгать?» «Тогда я буду хранить его, миледи, на память, спрятанную очень глубоко. Да, пожалуйста. Как вы будете помнить меня?» Он сообразил, что с собой у него нет совершенно ничего, что он мог бы отдать ей прямо сейчас, если не считать каких-нибудь ниток, оставленных посольской прачечной на дне его карманов. «Или вам будет приятнее забыть меня?» Ее голубые глаза сверкнули, как солнечный луч на поверхности ледника. «Не беспокойтесь об этом. Вы увидите». Она тихо отплыла от него. Вокруг нее медленно образовался силовой экран, и она растаяла, точно аромат духов. Два шара поплыли следом за императором, чтобы занять свои места. Планировка долины напоминала ту, в которой проходила декламация элегической поэзии, только была больше. Широкая пологая чаша открывалась в искусственное небо купола. Шары хаут-леди, хауты-гем-лорды в белом заполняли ее стенки. По ободу толпились тысячи или около того галактических делегатов, все в нарядах приглушенных тонов. Донышко окаймляла полоса травы и цветов, куда никто почтительно не ступал, и там располагался еще один полукруглый силовой купол размером около дюжины метров. Сквозь его туманную поверхность Майлз смутно видел груду предметов, высоко сложенных вокруг платформы, на которой покоилась хрупкая фигура в белом – Хаут Лизбет Дегтиар. Он прищурился, пытаясь понять, сможет ли различить полированный кленовый футляр дар Броярской делегации, но меч Дорки был сокрыт так, что его не было видно. Впрочем, едва ли это имело значение. Зато теперь ему предстоит занять место в первом ряду, и у него будет почти императорский обзор всего происходящего.